Иными словами, если часть смысла потопа 650 года нашей эры заключалась в том, что Виракоча покинул Землю, тогда сближение Сатурна и Юпитера должно было произойти в июньское солнцестояние, так как мост находился в стоянии погружения. Далее. Это событие должно было быть видимым на закате, накануне солнцестояния, потому что, согласно андской мифологии, Виракоча покинул Землю на северо-западе. Это условие было также поставлено строгим мифологическим обычаем технического языка, отмеченным в главе 3, тем, что доступ к сверхъестественным мирам Земли происходил на закате, а северо-запад указывал направление доступа к Земле богов. Наконец, если эта линия для понимания мифов была верна, тогда другое допущение стояло в том, что это сближение должно быть видимым не просто где-то на небе во время заката, а именно на северо-восточном горизонте, как можно ближе к небесной реке, чтобы четко повторить уход Виракочи как раз тогда, когда он передал Манку Капаку правление новым веком. Так оно и было. Если мифы, которые я стремился понять, действительно отвечали строгому техническому языку, тогда все из указанных условий должны были быть выполнены. Нарушение любого из них сделало бы сомнительным всю трактовку данного события. Я искал сближение Сатурна и Юпитера, которое произошло на восточном крае Млечного Пути, в Близнецах, на горизонте, на закате, накануне июньского солнцестояния, около 650 года нашей эры. Сближение Сатурна и Юпитера в определенном положении среди звезд был достаточно редким событием, раз в 800 лет, и то, что оно должно было состояться в определенную календарную дату солнечного года, июньское солнцестояние, и быть видимым в определенный час относительно горизонта, закат, означало, что я искал столь редкое событие, что оно фактически было уникальным. После 5 лет исследования все, что я понял об андской космологии, как изложено в предшествующих главах, увязывалось с книгой чисел «Планетарные, лунные и солнечные позиции со 2 года нашей эры по 1649 год нашей эры в 5-10-дневных интервалах, известной как таблицы Тюкермана». Таблицы были напечатаны в 1964 году. Тюкерман составлял их для ИБМ, а проект был призван продемонстрировать полезность цифровых компьютеров для историков и других гуманитариев. Я держал в руках инструмент, которому было неполных 20 лет от роду. Покажет ли он, как это сделал планетарий, еще одно необычное совпадение прошлого и настоящего? Я открыл книгу на странице, относящейся к 650 году нашей эры, готовый искать за 10 лет, но и 10 лет спустя после этой даты ближайшее сближение Сатурна и Юпитера, это оказалось излишним. Сближение Сатурна и Юпитера было в 650 году нашей эры. Чтобы прочесть эти таблицы, необходимо, во-первых, принять во внимание, что они снабжены датами по юлианскому календарю для пользования историками западной культуры. Однако, чтобы определить и юлианскую дату солнцестояния, нет надобности консультироваться с таблицей интерполяции, потому что эта информация обеспечивается долготой Солнца. Нулевая отметка – это весеннее равноденствие, а каждая солнечная долгота с этого времени перемещается в восточном направлении. Чем большее число, тем дальше на восток. Июньское солнцестояние происходило при солнечной долготе в 90 градусов, то есть четверти года по окружности от равноденствия. Согласно таблицам Тюкермана, июньское солнцестояние 650 года нашей эры произошло по юлианскому календарю 19 июня. Если вы посмотрите налево от столбца Солнца, то увидите, что накануне этой даты Сатурн и Юпитер сближались друг с другом в одинаковой степени, а точное сближение стояло с несколькими днями ранее. Сначала Виракоча передал свой посох Манку Капаку, затем он оставил Землю. Наконец, обратите внимание, что Сатурн и Юпитер были в сближении примерно